22 декабря 2036. Первую, самую важную часть разговора Анны и Пятый провели тет-а-тет, внимательно следя за тем, чтобы их никто не услышал. А вот мнением о галерее Фрейзер делился громко, не стесняясь того, что его слышат все окружающие, а не только Анна и Октавия, возможно, специально добиваясь того, чтобы его слова стали предметом обсуждения. И когда Пятый отправился в лагерь, сидящая на полу Баджи наклонилась к Сандре и негромко прошептала: «Все-таки он скотина». «Пятый выразил свое мнение», — пожала худенькими плечами Конфетка. «Но как он его выразил?» «Громко и безапелляционно», — улыбнулась Сандра. «По-другому не умеет». «Вот я и говорю, скотина. Просто он тебе не нравится». «А тебе?» — заинтересовалась Баджи. Конфетка посмотрела вслед уходящему Чарльзу и задумчиво протянула: «В нем что-то есть», чем вызвала почти возмущенный вопрос подруги. «Что?» «Он сильный, красивый и дерзкий», перечислила Сандра. «Он, безусловно, привлекает внимание». «Высокомерный, капризный и грубый». Конфетка внимательно посмотрела на разгорячившуюся подругу и с улыбкой произнесла: «Пятый нацелился на Баррингтон». «С чего ты взяла?» — изумленно выдохнула Баджи. Судя по всему, эту деталь картинка упустила. «Он постоянно оказывается рядом, и они уже дважды говорили наедине». «Ты за ними следила?» — прищурилась Баджи. «Здесь все как на ладони». «Это верно», — вздохнула картинка. «С личным пространством в лагере плохо. И уединиться можно только на клипере», — добавила Конфетка, поглаживая себя по коленям. «Но Линкольн туда никого не пускает». Девушки переглянулись и одновременно рассмеялись. Тем временем Диккенс закончила следующую часть картины и отошла от стены, чтобы оценить работу. И почти сразу раздались громкие аплодисменты. «Диккенс, ты классная! У тебя потрясающий талант!» «Очень красиво! Ты можешь нарисовать меня? Если я это сделаю, нас сразу отсюда выкинут!» Не оборачиваясь, произнесла Самбо. В ответ раздался смех. «Зачем ты нарисовала парусный корабль?» — спросил подошедший Арнольд. «Это галеон», — ответила художница. «Один из тех, на котором Колумб приплыл в Америку». «Зачем ты его нарисовала?» «Это же далекое прошлое», — поддержал своего лидера Саймон. «Это часть нашего мира», — после паузы произнесла Диккенс. «Это наше прошлое». «Часть мира — это смартплекс». Саймон поднял правую руку и потряс браслетом. «Это настоящее!» «Смартплексы инопланетяне увидят сами!» «Ты еще мамонту нарисуй!» Остроумно, как ему показалось, добавил Арнольд, но вызвал дружную отповедь. «Что ты к ней пристал?» Резко спросила Октавия. «Хочешь рисовать мамонта? Найди себе пещеру и рисуй!» Добавила Баджи. «Диккенс сама разберется!» «Не лезь к ней!» «Я и не лезу», — растерялся Арнольд. Сделай ему замечание парни, наверняка случился бы скандал. Но оказавшись против девушек, Хиллари смутился и решил отступить. А Диккенс вновь взялась за импровизированную кисточку. «Кажется, она собирается рисовать Париж», — попыталась угадать Сандра. «С чего ты взяла?» — поинтересовалась Баджи. «Очень похоже на основание Эйфелевой башни». На стене и в самом деле стали проявляться контуры какой-то конструкции. «Ты ее видела?» — помолчав, спросила картинка. «Эйфелевую башню? Конечно. Папа дважды возил меня в Париж. Ой!» Сандра опомнилась и прикоснулась к руке Баджи. «Извини, я не подумала». «Ничего», — улыбнулась Баджи. «Я тоже побываю в Париже. Когда-нибудь. Когда вернемся на Землю. Да, когда вернемся». Картинка улыбнулась и спросила: «Хочешь посмотреть мои фотографии? Из прошлой жизни?» «Ты только что сказала, что мы к ней вернемся». «Обязательно вернемся», — кивнула Сандра. «В таком случае это фотографии из моего настоящего». Баджи вызвала виртуальный монитор и запустила нужное приложение. «Это я дома, в смысле в моем родном городе, в Портленде». На фото картинка стояла в кабинке воздушного трамвая, в окнах которого виднелся лежащий на берегу реки город. «Никогда не была в Орегоне», — пробормотала Конфетка. «Зато ты была в Париже», — заметила Баджи. «Не начинай». «Хорошо». Картинка пролистнула несколько файлов. Это вулкан Худ. Красиво. Красиво вот здесь, на озере Крейтор. Здесь просто замечательно. Это мы ходили в поход. Баджа задержалась на фото около палатки и тихо поинтересовалась. «У тебя есть парень?» «Это важно?» – произнесла в ответ Сандра. «Не знаю, просто спросила». Конфетка промолчала. Баджи тоже выдержала паузу, намекая, что не прочь услышать ответ. Поняла, что не услышит, и вызвала на экран следующее фото, сделанное на скалистом побережье. «Тихий океан?» «Да, хорошая фотография. Спасибо». Но океан располагался на заднем плане, а на первом была запечатлена Баджи, обнимающая стройную темноволосую девушку. «Знакомая?» — поинтересовалась конфетка. «Очень хорошая подруга», — медленно ответила Баджи и, помолчав, поинтересовалась. «Это проблема?» «Нет, я рада». Сандра несмело улыбнулась. «Я тоже. Правда? Покажи другие фотографии». Неудачная попытка добраться до систем инопланетного корабля не сильно расстроила Вагнера. Кадет, безусловно, был разочарован. Но не настолько, чтобы опускать руки и признавать поражение, нет. Вагнера учили в любой ситуации сражаться до конца и не обращать внимания на неудачи. Учили накапливать опыт, а не поражение. Поэтому после провалившейся разведки Павел остался спокоен и невозмутим, во всяком случае внешне. Он помог Нуце успокоить Мо и уложить его в спальный мешок. Убедился, что юноша заснул, договорился с доктором, что тот побудет рядом. Вернулся в уборную, собрал инструменты в ящик и направился к клиперу. Спокойно и невозмутимо. Однако присоединившаяся к кадету Наоми прекрасно понимала, какая буря бушует у него в душе, и начала разговор очень мягко. «Жаль, что не получилось». «Я был к этому готов», — пожал плечами Павел. «Знаю, но все равно жаль». Вагнер промолчал. «Я желала тебе удачи». «Спасибо». Наоми тоже переоделась, но в отличие от большинства девушек, выбрала не шорты, а укороченные брюки карго из знаменитой космической коллекции моднейшего в этом сезоне дома моды Лео Перламутра. Наряд дополняли кроссовки и облегающая блузка от того же кутюрье, и выглядела мисс Амар так, словно сошла со страницы «Космополитен». «Идешь в трюм?» «Нужно отнести инструменты». «Тогда я с тобой». «Прогуливаешься?» «Не совсем», — покачала головой женщина. «Во-первых, Линкольн сказал, что ты представишь меня Сирене как менеджера по продовольствию». «Полагаю, капитан произнес другое наименование. Суперкарго», — усмехнулся Вагнер. «Кажется», — улыбнулась Наоми. «Теперь, когда сирена включилась, я не могу пройти в трюм, поскольку нет допуска». «Понятно. А что второе?» «Второе, как обычно, поможешь вытащить ящики с нашим ужином». «Ах, да!» — Павел взглянул на часы. «Время здесь летит быстро». «Согласна». После включения сирены почти все пассажиры Чайковского надели привычные очки, составную часть смартплекса, и Наоми не была исключением. Только в отличие от большинства, молодая женщина предпочла пользоваться совсем небольшими очками, в тончайшей черной оправе, с овальными, сильно затемненными с одной стороны стеклами. Снаружи очки были черными и полностью скрывали глаза женщины, а изнутри – прозрачными. Войдя в клипер, они сначала отправились в машинное отделение к терминалу 2.0, где Вагнер представил сирене нового суперкарго. Формальности не отняли много времени, и минут через пять они с Амар оказались в трюме, где принялись составлять меню на ужин, то есть изучать ярлыки на ящиках с тюбиками. «Давай возьмем рагу из кролика», – предложила Наоми. «Может, стейки?» «Какой прожарки?» В шутку поинтересовалась женщина. «Тут написано средний», придумал ответ Павел. «Тогда, безусловно, стейки», согласилась Амар. «С овощами». «Обязательно». Кадет снял два нужных ящика. «А что на десерт?» «Предлагаю тирамису». «Можно и так». Наоми помолчала. «Павел, скажи, давно хотела спросить, в тюбиках бывает мороженое?» «Конечно». «Я думала, это шутка». «Космонавты любят себя побаловать», — рассмеялся Вагнер. «А парни из Института питания с удовольствием придумывают новое. У нас есть мороженое». «И торты?» «И торты», — подтвердил кадет. «Тогда давай возьмем на десерт мороженое», — решила Амар. «Когда я проводила инвентаризацию, то видела в списке два ящика с ним». «Ты...» — начал было Вагнер, но продолжать не стал и молча взялся за ящик со стейками. «Что я?» Подняла брови Наоми. «Неважно». «Тебя что-то удивляет?» «Неважно». «Павел». Потому, каким тоном женщина произнесла его имя, кадет понял, что отвечать придется, и вернул ящик на полку. «Я удивлен тем, как ответственно ты подходишь к делу», — медленно произнес Павел. «Ты производила впечатление...» Он замялся. «Другое впечатление, в общем». «Избалованной сучки?» «Как ты узнала?» Наоми мягко рассмеялась. «Мне нравится вести себя, как избалованная сучка». «Я заметил». «И Аллану нравится, когда я демонстрирую сучку», — легко продолжила женщина. «В его окружении не может быть серых мышек, если ты понимаешь, что я имею в виду. Его помощники, и я в том числе, должны быть яркими». «Он не боится затеряться на вашем фоне?» — съязвил Вагнер. «Мы жемчужины, которые оттеняют бриллиант. Мы можем затмить его только в том случае, если бриллиант перестанет быть бриллиантом». «Или окажется фальшивым». «Аллан не такой». Кадет понял, что их разговор принимает ненужный оборот. «Я не хотел говорить о мистере Райли». «Знаю», — улыбнулась Наоми, поправляя волосы, но не остановилась. «У Аллана много жемчужин, Павел. Однако ни одну из нас он не держит для красоты. Мы должны уметь работать, должны постоянно доказывать Аллану, что нужны ему. А яркость — заслуга стилистов, кутюрье, пиарщиков и прочих специалистов по созданию образа». «Именно это я и сказал», — смущенно отозвался Вагнер. «Ты умеешь работать». «И я умею быть сукой», — рассмеялась Наоми. «Но когда-то я была серой мышкой». И сделала маленький шаг вперед. «Трудно поверить», — пробормотал кадет. «Я стеснялась своего роста, казалась себе нескладной, нелепой, неуклюжей. Потом у меня были прыщи, потом мне стало казаться, что я жутко располнела». Женщина сделала еще один шаг. «Ты уверена, что говоришь о себе?» — улыбнулся Павел. «Ну, рост у меня действительно высокий». «Меня подобные вещи не смущают», — ответил Вагнер, после чего протянул руку и снял с женщины очки, наконец-то встретившись с ней взглядом. «Тебя вообще что-нибудь смущает?» — прошептала она. «Я запер трюм изнутри». «Я видела», — улыбнулась Наоми, кладя руки на широкие плечи Павла. «До ужина еще масса времени». «Всегда хотел узнать, как целуются суки». «Страстно», — ответила женщина, чувствуя губы Вагнера. На первую и вторую палубы доступ был открыт. Туда мог пройти любой желающий, но таковых не находилось. Запекшая кровь на полу, смятые и разорванные стены, а также близость кабины управления, ставшей могилой для экипажа, отпугивали ребят. Во всяком случае, сейчас, пока были свежи воспоминания о страшной катастрофе. Допуск в трюм получили все члены штаба. А вот в машинное отделение, где находился терминал 2.0, без сопровождения имели право входить только Линкольн и Вагнер. Поэтому здесь, за наглухо закрытой звуконепроницаемой дверью, капитан мог чувствовать себя достаточно свободно. «Алекс!» — поприветствовал он появившегося на мониторе адмирала. «Исайя!» Улыбнулся в ответ Касатонов. «Ты просил о срочном сеансе связи». «Я хотел поговорить утром». «Извини, не мог отказать президенту». «Понимаю». Линкольн мрачно улыбнулся. «Пока тебя не было, у меня состоялся разговор с Козицким». «И снова извини», после короткой паузы произнес Касатонов. «Я забыл предупредить о нем». «Нам прислали нюхача?» «Да». «Зачем?» «Чтобы расследовать абсолютно все аспекты случившегося», — твердо ответил адмирал. «Поверь, Исайя, я тоже не в восторге от его появления, но сделать ничего не могу. Решение принято, и Козицкий будет мозолить нам глаза». «Он ничего не понимает в наших делах», — заметил капитан. «Козицкий расследует возможность заговора», — объяснил Касатонов. «Как я сказал, кто-то должен изучить все аспекты случившегося». «Как он тебе?» – неожиданно спросил Линкольн. «Первое впечатление было отвратительным», – признался адмирал. «У меня тоже». «Но нужно понять, что Козицкий нам не враг», – продолжил Касатонов, глядя капитану в глаза. «Может, и не друг, но он плывет с нами в одной лодке и действительно хочет помочь». «Ты навел о нем справки?» 23 года назад Козицкого приняли на службу ФСБ. Другой информации нет». «И все?» – изумился Линкольн. Он прекрасно знал возможности адмирала и был искренне удивлен столь жалкими сведениями. «И все», – спокойно подтвердил Касатонов. «Но я не думаю, что он до сих пор служит простым агентом. Этот парень не руководитель, но исполнитель высочайшего уровня. Он возьмет нас с тобой за глотки и будет держать, пока не решит, что мы ни в чем не виноваты». Он помолчал, давая понять, что считает первую часть разговора оконченной, и с напором поинтересовался. «А теперь объясни, почему ты проявляешь такой интерес к Козицкому и его расследованию?» «Сирена сообщила, что ее взломали», — доложил Линкольн и усмехнулся, увидев появившееся на лице адмирала выражение. «Взлом был произведен специалистом экстра-класса. Если бы не тотальная проверка после катастрофы, его бы никогда не обнаружили». «То есть умысел все-таки был», — протянул Касатонов, откидываясь на спинку кресла. «Что именно сделал хакер?» «Неизвестно», — развел руками капитан. «Сирена не может этого понять». «Когда ее взломали?» «Непосредственно перед полетом». «Рассказал об этом Козицкому?» «Да», — кивнул Линкольн. «Или...» «Нет». «Все в порядке, Исайя, ты поступил правильно». Адмирал повертел карандаш. «Но было бы намного лучше, окажись катастрофа просто катастрофой. Потому что теперь у Козицкого появится гораздо больше рычагов влияния на происходящее, а Касатонов уже привык не замечать блеклого. «Среди сотрудников, летевших на Армстронг, есть программист», — начал говорить капитан, но был перебит. «Бен Сигал, я знаю», — кивнул адмирал. «Мне нужна санкция, чтобы привлечь его к работе с Сиреной», — продолжил Линкольн. «Сейчас у него нет высшего допуска, а я хочу, чтобы он попробовал разобраться с этим взломом». «Думаешь, Сигалу хватит квалификации?» «Это лучше, чем ничего». «Пожалуй», — подумав, согласился Касатонов. «Я даю санкцию на повышение допуска Бена Сигала». «Спасибо, Алекс», — улыбнулся Линкольн. «А что ты думаешь об Артуре Баррингтоне? Насколько я знаю, он прекрасно разбирается в компьютерах». «Хочешь его тоже привлечь?» «Да». «Он вроде аутист». «Да», — серьезно ответил капитан. «Но я уверен, старшая сестра сможет растолковать парню, что мы от него хотим». «Тогда я не против». «Спасибо». Разговор можно было заканчивать, но адмирал, очевидно, медлил. Он сделал короткий жест, показав Линкольну, чтобы он не отключался, помолчал, глядя в сторону. В это мгновение Касатонов напомнил капитану Козицкого и тихо спросил: «Как ты?» Линкольн вновь улыбнулся и также негромко ответил: «Стараюсь». «Мы сделаем все, чтобы вас вытащить, Исайя. Абсолютно все и даже чуть больше». «Я знаю, Алекс. Спасибо». Линкольн отключил терминал 2.0 и потер глаза. «Как я?» «Стараюсь. А точнее, держусь. У меня на борту 30 перепуганных подростков. Неужели, Алекс, ты думаешь, что я имею право демонстрировать слабость? Показывать, что мне страшно так, как никогда в жизни? Может, рассказать о кошмаре, который не давал мне спать этой ночью? Или признаться, что руки перестали дрожать только после того, как я проглотил успокоительное? Я держусь, Алекс. А вот как я держусь, я расскажу потом. Но спасибо, что спросил. Честно, спасибо. Сейчас важна любая поддержка». Он вздохнул, открыл глаза и увидел, что на мониторе горит значок вызова. «Сирена!» «Мисс Баррингтон просит дозволения войти в машинное отделение, сэр». «Она одна?» «Да». «Пропусти». Дверь открылась, и, повернувшись в кресле, Линкольн широко улыбнулся вошедшей девушке. «Мисс Баррингтон!» «Добрый день, капитан, сэр». Линкольн понял, что девушка не знает, как приступить к делу, и попытался помочь. «Я вас слушаю». «Спасибо». Анна помялась, стоя у двери. «Я хотела поговорить, то есть предложить. Я хочу предложить помощь. В смысле, не я, а брат. Вы ведь знаете, что умеет Артур?» «Догадываюсь», — с улыбкой подтвердил Линкольн. «На собрании вы сказали, что у нас плохая связь с Землей. Я подумала, что проблемы, возможно, появились от того, что Сирена не полностью восстановилась. И Артур...» Анна глубоко вздохнула и неожиданно твердо выпалила. Я думаю, Артур может помочь. Хм. Признаюсь, вы сделали весьма неожиданное предложение, мисс Баррингтон, мягко ответил Линкольн. Я об этом не думал, но я благодарен. То есть вам нужна помощь? Переспросила девушка. «Мы находимся в глубоком космосе и летим на чужом корабле неизвестно куда, мисс Баррингтон. Разумеется, мне нужна помощь». Фраза прозвучала не то чтобы резко, но слишком иронично. Анна поняла, что задала глупый вопрос и покраснела. «Извините». «Нет, вы меня извините, мисс Баррингтон». Линкольн вновь потер глаза. «Я плохо спал этой ночью». «Как все мы», — обронила Анна. «Да... пожалуй, как все». Капитан серьезно посмотрел на девушку. «Мисс Баррингтон, вы сможете объяснить брату, что именно я от него хочу?» «А что вы от него хотите?» Насторожилась Анна. «Прежде чем я объясню, вы должны дать слово, что наш разговор останется строго конфиденциальным». «Нужно что-то подписать?» Криво улыбнулась девушка. «Вашего слова будет вполне достаточно». «Я даю слово». Линкольн кивнул, показывая, что не сомневался в решении Анны и приступил к рассказу. Проверка системы показала, что сирена была взломана. К сожалению, она не способна дать дополнительную информацию, кто это сделал, каким образом, а главное, чего добивался. «То есть наша катастрофа была подстроена?» — округлила глаза девушка. «Разумеется, нет», — покачал головой капитан. «Столкновение с инопланетным кораблем случилось отдельно. И, я думаю, стало неожиданностью для преступника. Но факт взлома доказан. И я хочу, чтобы Артур как следует проверил сирену и определил, что именно сделал преступник». Несколько секунд Анна молчала, тщательно обдумывая услышанное, а затем твердо произнесла: «Уверена, я смогу объяснить брату задачу». «Очень хорошо, мисс Баррингтон», — улыбнулся Линкольн. «Когда Артур сможет приступить?» «Думаю, сразу после ужина». Улыбнулась в ответ Анна. «Он очень скучает». «Значит, встретимся после ужина», — решил капитан и повернулся к монитору, на котором вновь появился сигнал вызова. «Сирена?» «К вам, доктор Нуци, сэр». «Пропустите», — распорядился Линкольн и поднялся на ноги, показывая девушке, что разговор окончен. «Мисс Баррингтон, жду вас с братом после ужина». Закончив разговор с Линкольном, адмирал некоторое время сидел перед монитором, размышляя, какие шаги предпримет Козицкий, узнав о взломе. Попытался прикинуть, кто может стоять за преступлением, признался себе, что этот вопрос следует оставить профессионалам, и запросил связь с Райли. К счастью, директор Vacuum Incorporated находился неподалеку от компьютера и ответил меньше, чем через 5 минут. «Алан, как скоро ты сможешь отправить экспедицию?» произнес Касатонов, едва Райли появился на мониторе. «И предупреждаю, мне нужны хорошие новости». «Неужели их мало?» – рассмеялся директор Vacuum Incorporated. «Ребята живы, здоровы, ждут помощи. Корабль снаряжается». «Мне нужны хорошие новости», – с нажимом повторил адмирал. «А мне нужно еще несколько часов, Алекс», – перешел на серьезный тон Райли. «Согласись, будет нелепо, если спасатели подлетят к Чайковскому и не смогут никого вытащить». «Согласен». «Тогда не подгоняй меня, Алекс». Алан славился блестящим воспитанием, но при необходимости вел себя весьма жестко. Иначе он вряд ли построил бы свою империю. «Я не подгоняю, а лишь спросил, что мне отвечать журналистам», сбавил обороты адмирал. «Несколько часов». Райли тоже вернулся к спокойному тону. «Несколько часов у нас есть. Вот и хорошо». Они говорили по абсолютно защищенной линии связи и потому могли общаться относительно свободно, говорить то, что думают на самом деле. «Меня беспокоит один нюанс», — протянул адмирал. «Какой?» «Я полностью доверяю словам капитана Линкольна. Верю, что клипер столкнулся с внеземным объектом и в настоящий момент находится в... ангаре. Но... но... почему на радарах он определяется как астероид?» «Маскировка?» — предположил Райли. «Безусловно», — подтвердил адмирал. Но ты представляешь, каким должен быть уровень развития, чтобы обманывать технику? Не спрятать, а именно обмануть. Не представляю. Догадываюсь. Усмехнулся владелец Vacuum Incorporated. И хочу отщипнуть немного от их знаний. Мы все этого хотим. Не стал отнекиваться Касатонов. Ты уверен, что сможешь пробить обшивку? Я постараюсь. Райли выдержал паузу. «Я понимаю, что на кону». «Верно. На кону очень много. Будущее человечества, как бы пафосно это ни звучало, будущее цивилизации, рывок, который позволит людям добраться до звезд, сумма желанных технологий от перспектив обладания которыми захватывала дух». «Я формирую отдельную группу специалистов», — негромко сообщил Касатонов. «Лингвисты, психологи, физики, в общем, все, кто может быть полезен во время переговоров или при обработке полученной информации». «Главное, чтобы было с кем говорить и что обрабатывать», — серьезно ответил Райли. «Верно», — адмирал помолчал. «Но это твоя забота, Алан, а поддержку я обеспечу». «Алекс, что случилось?» — нахмурился Райли. «Я ни за что не поверю, что ты запросил срочный сеанс связи только для того, чтобы почти дословно повторить прошлый разговор». «Сирена доложила Линкольну, что была взломана», — отбросив дипломатию, сообщил Касатонов. «Кем?» «Неизвестно». «С какой целью?» «Неизвестно». Короткие и одинаковые ответы заставили Райли рассмеяться. «Алекс, взлом действительно имел место? Не могло получиться так, что Сирена спутала его с катастрофой?» «Специалисты еще не дали окончательного ответа, но Исайя считает, что Сирена не ошибается». «Так...» Райли машинально взлохматил правой рукой шевелюру. Он часто так делал в минуты задумчивости. «Но кто бы ни взломал Сирену, он вряд ли притащил к нам инопланетян. То есть взлом никак не связан с появлением пришельцев». «Согласен», — ответил адмирал. Он хотел продолжить, но раздался осторожный стук, дверь кабинета приоткрылась, и заглянувший внутрь помощник доложил: «Капитан Линкольн настаивает на срочном разговоре. Сказал, что у него есть очень важная и секретная информация». «Надеюсь, это то, что мы думаем», — проворчал Райли. «Инопланетяне наконец-то вошли в ангар и умоляют принять в дар свои знания». «Не позволяй своим желаниям мешать предчувствию», — усмехнулся Касатонов и распорядился: «Вызовите Козицкого, а как только он явится, организуйте связь по защищенному каналу». «Есть!» Помощник исчез, а Райли удивленно поднял брови. «Козицкий?» «После того, как стало известно о взломе, мы не можем его игнорировать, Алан». Касатонов вздохнул. «Взлом — это умысел, а умысел по его части». «Ты же знаешь, что я превосходный рассказчик, Алекс, и с удовольствием пересказал бы нашему другу содержание разговора, во всех подробностях и даже в лицах». Адмирал улыбнулся, посмотрел на вошедшего в кабинет дознавателя, блеклый аккуратно прикрыл дверь и вежливо кивнул сначала адмиралу, затем монитору, и произнес: «Капитан Линкольн затребовал срочный сеанс связи. Он сказал, что вопрос важный, срочный и секретный. И я решил, что вы должны присутствовать при разговоре». «Благодарю». «Присаживайтесь». Адмирал разделил монитор на две части. Левая предназначалась для Линкольна, а на правую переместился директор Vacuum Incorporated. «Алан, тебе хорошо видно?» «Да, Алекс, спасибо», — улыбнулся Райли со своей половины экрана и подмигнул появившемуся Линкольну. «Порадуй нас, дружище». «Не в этот раз, Алан», — кисло ответил капитан и отодвинул камеру, чтобы она захватывала еще одного участника разговора. «Господа, позвольте представить доктора Нутца, исполняющего обязанности судового врача Чайковского». «Очень приятно, доктор». «Добрый день, господа». Из всех присутствующих лишь Козицкий не проронил ни слова. Как разглядывал носки своих туфель, так и продолжил разглядывать. «Сегодня у доктора Нутца была печальная миссия. Он с помощниками занимался расчисткой кабины». «Жаль, что так получилось», — вздохнул Райли. «Вавилов был отличным парнем». «Все члены экипажа оказались на местах?» — неожиданно спросил дознаватель. Касатонов вздрогнул и недовольно посмотрел на Блеклова. «Больше уважения, Козицкий!» «Извините». Адмирал перевел взгляд на капитана. «Вы ведь знакомы?» «Я знаком», — сухо кивнул Линкольн. «Доктор Нуци, это мистер Козицкий. Он ведет расследование». «Очень приятно, доктор», — быстро произнес Блеклый. «Так что именно привлекло ваше внимание при расчистке кабины? Кого в ней не оказалось?» «Я нашел всех членов экипажа, мистер Козицкий», — медленно ответил врач. «Но двое из них, капитан Вавилов и лейтенант Янг, не находились в противоперегрузочных креслах». Райли поморщился, недовольный тем, что Блеклый оказался прав. А вот на лице Касатонова не дрогнул ни один мускул. Адмирал знал, что так будет. «Ага». Оживился дознаватель и принялся с бешеным интересом разглядывать зажатый в руке карандаш. «То есть сирена отдала приказ, а они его не исполнили?» «Именно так». «Почему?» — подал голос Алан. «Мистер Райли, вы позволите мне задавать вопросы, связанные с непонятными обстоятельствами? Спасибо». Обрезал директора Vacuum Incorporated Козицкий и вновь повернул лицо к левой половине монитора. Но смотреть продолжил на карандаш. «Капитан, сэр, вы не успели поговорить с сиреной?» «Она ничего не помнит о последних перед катастрофой событиях. Эти блоки памяти повреждены». Побледневший от бешенства Райли открыл рот, но Касатонов жестом попросил не раздувать скандал. «Ага». Дознаватель повертел карандаш и бросил его на столешницу. «Доктор, мы вас прервали, извините. Что именно было не так, кроме того, что капитан Вавилов и лейтенант Янг покинули кресло?» «Лейтенант Янг был убит до столкновения», — сухо доложил Нуци. «Что?» «Что?» «Чуть больше подробностей, доктор», — попросил Блеклый таким тоном, словно услышал нечто давно ожидаемое и удивлен реакцией Ралли и Касатонова. «Вавилов застрелил Янга смертельным разрядом тазера», — прежним тоном доложил врач. «Ага». Козицкий достал из папки лист бумаги, и Касатонов с удивлением увидел на нем нарисованную от руки схему кабины управления. «Где находился капитан Вавилов?» «У своего кресла». «А лейтенант Янг?» «Возле панели ручного управления службами». Блеклый внимательно изучил чертеж, на котором были отмечены только рабочие места членов экипажа, и попросил: «Уточните, пожалуйста». «Вот здесь». Касатонов ткнул пальцем в лист. «Возле рабочего места бортинженера». «Спасибо». «Не за что», — ответил адмирал, скрывая улыбку. «Где находилась Харада?» — поинтересовался дознаватель. «В смысле, где вы нашли тело?» «В кресле», — ответил Нуци. «В ее кресле?» — уточнил Козицкий. «Да». Дознаватель побарабанил пальцами по столешнице. «Доктор, вы в состоянии провести анализ ткани и крови?» «К сожалению, нет». «Ага». И снова негромкая дробь по столу. Касатонову никогда не нравилась эта привычка – барабанить по столу в минуты задумчивости, но он понял, что Козицкий торопится, и решил ему не мешать. «Лейтенант Харада пыталась выбраться из кресла?» «Судя по ее позе, нет», – твердо ответил Нуци. «Находясь в коконе, лейтенант Харада могла видеть действия своих коллег?» «Коконы членов экипажа прозрачные и обеспечивают необходимый обзор», — кивнул Касатонов. И тут же поинтересовался: «К чему вы клоните, Козицкий?» «Если лейтенант Харада видела, что Янг выбрался из кокона, а Вавилов собирается стрелять, то почему не пришла кому-нибудь из них на помощь?» Вопрос вызвал легкое замешательство, а поскольку точный ответ дать было невозможно, адмирал предположил: «Возможно, Харада испугалась, или капитан Вавилов приказал ей оставаться на месте». «Или она крепко спала», — в тон продолжил Козицкий. «Но мы знаем, точнее, с высокой степенью вероятности предполагаем, что сирена вколола пассажирам снотворное». «Думаете, экипаж тоже получил дозу?» — удивился Алан. «Кадет Вагнер очнулся вместе с пассажирами?» «Да». «Вот и ответ на ваш вопрос, мистер Райли. Экипаж тоже был усыплен». «Зачем?» — не сдержался Линкольн. «Я пытаюсь это выяснить, сэр», — почти официальным тоном сообщил Козицкий. Ответ прозвучал несколько издевательски, но распаленный капитан не обратил на хамство дознавателя внимания, поскольку придумал, как уколоть Блеклого. «Вы собираетесь это выяснить, находясь на земле?» «Понимаю вашу иронию, капитан Линкольн, но если вы готовы рассказать, что произошло в кабине Чайковского перед катастрофой, я с удовольствием послушаю». Сейчас Козицкий вертел перед собой схему, но не было похоже, что она его слишком увлекает. «Я не готов», — признал после короткой паузы Линкольн. «Тогда попробую я», — произнес Козицкий и блеклым голосом добавил. «С земли». Шутку встретили гробовым молчанием. «Итак, мы знаем, что все началось с потери связи, и теперь есть основания предполагать, что ее отключила сирена. Затем она приказала всем вернуться в кресло, но лейтенант Янг проигнорировал распоряжение, что сомнительно, поскольку он был обязан вызвать подозрение капитана. Поэтому я склоняюсь к мнению, что сирена была запрограммирована не делать укол второму пилоту. Лейтенант Янг вернулся на свое место, выждал некоторое время, убедился, что все спят, и покинул кокон». «А капитан Вавилов?» — напомнил Алан. «Хороший вопрос, мистер Райли», — одобрил дознаватель, начиная медленно разрывать схему на тонкие полоски. «Я отправлю людей изучить жизнь капитана Вавилова под микроскопом. Узнаю ответ через несколько часов и обязательно поделюсь им с вами. Но сейчас меня больше интересует лейтенант Янг». «А может, Вавилову тоже не сделали укол?» — угрюмо предположил Линкольн. «Тогда зачем он убил Янга?» В разговоре вновь наступила пауза, во время которой капитан понял, что имел в виду Блеклый. Если Вавилову не сделали укол, значит, он заодно с Янгом. Если Вавилов заодно с Янгом, зачем стрелять? «Теперь я понимаю, зачем ты позвал нашего друга Козицкого на совещание», — пробормотал Райли. Касатонов молча пожал плечами. «Но зачем кому-то потребовалось усыплять пассажиров?» — продолжил недоумевать Линкольн. «Обычно так делают, чтобы они не мешали», — равнодушно объяснил дознаватель. «Чему не мешали?» «Этого я пока не знаю, сэр, и с вашего позволения продолжу восстанавливать события». Козицкий закончил рвать бумагу, сложил полоски перед собой и уставился на них. «Лейтенант Янг идет к рабочему месту бортинженера. Теперь пришла моя очередь спрашивать. Зачем? Что такое панель ручного управления службами?» «Система Чайковского находится под контролем компьютера, но управление в обязательном порядке дублируется», — объяснил Алан. «Это сделано для того, чтобы в экстренных случаях пилоты имели возможность запустить или остановить ту или иную службу вручную». «Из кабины?» — уточнил Козицкий. «Одна панель расположена в кабине, вторая — в машинном отделении, где находится резервный центр управления». Вавилов застрелил Янга непосредственно перед столкновением. Вернул себе слово Нуци. Лейтенант не успел отплыть от панели, а во время катастрофы ему раздробило кисть руки. Так что по следам крови можно определить, какую службу пытался завершить Янг. «Вы очень внимательны, доктор Нуци», — с необычной для себя мягкостью произнес Козицкий. Касатонов насторожился. «Я врач. Я обязан быть внимательным», — спокойно ответил Нуци. «И, наверное, любите читать детективы?» «Не без этого». «Значит, мне повезло», — проскрипел дознаватель. «Где вы отыскали руку Янга?» «Лейтенант пытался отключить службу контроля противоперегрузочными креслами», — доложил врач. «Он собирался открыть коконы и освободить пассажиров». «Теперь я точно ничего не понимаю», — громко сказал Линкольн. «Они же спали!» «Получается, спали не все», — обронил Козицкий, перекладывая листки из одной кучки в другую. «Что вы хотите сказать?» — спросил Алан, который понял, что Блеклый остановился на какой-то версии. Адмирал, капитан и доктор тоже уставились на Козицкого и не были разочарованы. «Понимаю, что прозвучит фантастично, но я хочу сказать, что клипер пытались угнать», — бесстрастно поведал дознаватель. «Преступники взломали сирену, приказали ей отправить пассажиров в кресло и вколоть снотворное, но не всем. Убедившись, что сирена исполнила приказ, лейтенант Янг выбрался из кокона и направился к панели ручного управления, чтобы освободить сообщников. Кстати, почему он не сделал это со своего терминала?» «Кроме компьютера, отдать этот приказ может только капитан. Для остальных членов экипажа есть панель ручного управления». «Понятно. Продолжаю. Капитан Вавилов увидел действия лейтенанта Янга, по какой-то причине счел их опасными и застрелил второго пилота. Через секунду случилась катастрофа, которая, как я полагаю, не входила в планы преступников». «А сирена не среагировала на приближающуюся опасность, потому что была взломана», — медленно добавил Райли. «Вполне возможно, преступники отключили ряд функций, чтобы она не помешала захвату». «Вполне возможно», — подтвердил Линкольн. «И первый вопрос, который у меня возник, звучит так. Почему капитан Вавилов не заснул?» произнес Козицкий и тут же изобразил улыбку. «В действительности это не важный вопрос. Мне просто интересно».